Этнография и антропология. Советский секс. Переходящий приз. «Ты великий человек», — сказала Нина. «Завтра мы пойдем на каток». Это была высокая честь. На каток Нину обычно сопровождали старшеклассники. Это из рассказа Юрия Нагибина «Шампиньоны». Пионеры собирают макулатуру. Не смейтесь, дело происходит в 30-е годы, и сознательные школьники на полном серьезе соревнуются друг с другом, кто больше соберет и сдаст бумажного мусора. Герой рассказа победил всех. И вот за это самая красивая девочка в классе идет с ним на каток. Это как в кино или на танце. Награда не только в счастье провести вечер с первой красавицей, награда еще и в публичности. Все увидят, что они вдвоем, что она с ним. Обратите внимание, она не говорит: «Теперь я всегда буду ходить с тобой на каток». Завтра и только. Женщина, переходящий приз, была важной фигурой в советской сексуальной мифологии. Почему мифология? Потому что речь идет не об устоявшейся модели поведения, а скорее о некоем умонастроении, о некой идее. Необходимое уточнение. В английском языке есть выражение «trophy wife» – «женщина-трофей» или лучше «женщина-приз». Но это совершенно другое. Американская trophy wife практически полностью соответствует нашей фифочке. Юная леди как символ успеха, богатства, могущества пожилого джентльмена. Здесь же совсем другое. Здесь речь идет о женщине, которая переходит от одного великого человека, вспомним формулировку девочки Нины из цитированного рассказа Нагибина, к другому, тоже великому или хотя бы незаурядному. Что особенно важно, не ее берут, а она сама себя вручает. Сама переходит. Женщина, переходящий приз, одно из первых воплощений женской свободы. Преснопамятная Аврора Дюпен, она же Жорж Санд, возлюбленная Мюссе и Шопена, возможно, и Листа, и еще нескольких не столь знаменитых, Дагни Юль, муза Стринберга, Мунка и Пшебышевского, пожирательница гениев, Мизиа Серт, королева мюнхенской богемы, Фанни Цуо-Ревентлов. Но что мы все об иностранках? Пора бы уж и о наших. Кажется, что российская идея переходящего приза началась с Аполлинарии Сусловой, возлюбленной Достоевского, на которой женился совсем молоденький Розанов. Ей было 40, ему 24. Она была, по его собственным признаниям, не очень хороша собой и совершенно асексуальна. Во всяком случае, никакого удовольствия в постели ни он, ни она не получали. Почему же он так тянулся к ней? Ответ один – Достоевский. Помню, как замечательная литература вед Турбин изумленно говорил: «Но как он только мог лечь в постель с женщиной, с которой спал Достоевский? Мне кажется, для того и ложился, чтобы лечь вровень с гением». Две монументальные фигуры раннего советского секса, два великих переходящих приза – Лилия Брик и Евгения Ежова. Кстати, они не были красавицами, при этом они были чем-то похожи. Но на них лежала харизма или аура, кому как нравится, их мужей и любовников. Мне почему-то не верится, что Бабелю или Шолохову действительно нравилась Евгения Ежова. Но жена наркома внутренних дел и заодно любовница Отто Юльевича Шмидта была очень соблазнительна. Ежова покончила с собой в возрасте 34 лет. Лилия Брик дожила до 86, тоже отравилась снотворным. Но харизма Маяковского столь плотно приклеилась к ней, что она оставалась привлекательной до глубокой старости. Идея «женщины, переходящий приз» существовала не только среди богемы. В маскультовом романе Николая Асанова «Богиня Победы», вторая половина 60-х, ситуация женщины, которая должна достаться победителю, разыгрывается в среде ученых-физиков. Но и среди людей вовсе не знаменитых и отнюдь не высокопоставленных это умонастроение тоже встречалось. Некоторые мужчины в 70-х вслух гордились бывшими мужьями своих жен, то есть на самом деле гордились собою. Она ко мне от главного инженера, завмага, доцента ушла. Вот она у меня какая. Но и я тем самым, ой-ой-ой.